Патрик Ли. Страна призраков. Исключительно для ознакомления. Копировать запрещено. Требуемый уровень допуска – Атолл 6. А. Свод законов США 403/2.1.1. Б. Специальная директива Белого дома. 3 августа 1978. Указ президента. Правовые титулы и юридические определения, установленные в данном документе, обязательны для всех подписавших особое соглашение Тангенс об обязывающих полномочиях. Далее ОСТ. Брешь. Этим термином обозначается физическая аномалия, находящаяся на месте бывшего расположения гигантского ионного коллайдера. ГИК. В Винд-Крике, штат Вайоминг. Брешь возникла в результате общего системного сбоя в работе ГИКа 7 марта 1978 года и создана неизвестными средствами. Брешь может быть мостом Эйнштейна-Розена или червоточиной, смотри отчет о следствии по происшествию ГИК. Объект. Этим термином обозначаются все появляющиеся из бреши предметы. К настоящему времени в среднем в один день появляется 3-4 объекта. Смотри комплексное исследование объектов по происшествию ГИК. Объекты имеют технологическое происхождение и предполагают научно-технический уровень, значительно превышающий тот, что достигнут человечеством. В большинстве случаев их функции и назначения остаются неясными для находящихся в Винд-Крике исследователей. Пограничный город. Этим термином обозначается подземный исследовательский комплекс, сооруженный на месте происшествия ГИК для обеспечения бытовых и рабочих потребностей научного персонала и сотрудников службы безопасности, изучающих брешь. Все подписавшиеся стороны согласны в том, что пограничный город, включая прилегающую территорию, смотри положение об исключительной зоне пограничный город, есть суверенное государство, полностью управляемое организацией Тангенс. Данный документ имеет юридически обязывающую силу и вступает в действие незамедлительно. 3 августа 1978 года. Исключительно для ознакомления. Копирование запрещено. Часть первая. Радужка. Глава 1. За 50 секунд до того, как по кортежу ударили первые выстрелы, Пейдж Кэмпбелл думала о падении Рима. Не империи, города. Империя уходила со сцены постепенно, и историки могут спорить относительно того, которую из нескольких дат следует назвать конечной. Но в том, что касается захвата и разграбления города, расхождений нет. 24 августа 410 года. 1601 год назад. Подробностей Пейдж не помнила, хотя она и планировала стать историком, прежде чем попала в совершенно иную сферу. Ни тот период, ни регион достаточно глубоко не изучала. Из школьного курса европейской истории в памяти осталась только эта дата. Интересно, понимали ли горожане хотя бы за несколько месяцев до трагического события, что им предстоит увидеть все до конца? Подумав об этом, Пейдж повернулась к уходящему за спину в ночь Вашингтону. В темноте еще виднелись выделенные подсветкой мемориал Джорджа Вашингтона и купол Капитолия. Мигающие огоньки авиалайнера, взлетавшего из национального аэропорта имени Рейгана. Фары следующих за ней машин, билборды, витрины, световые арки. Их мерцание отражали нависшие низко над городом тучи. Инфраструктура современного мира. Казалось, она будет стоять вечно. Пейдж снова повернулась вперед. Кортеж направлялся на восток, по Сьюэтленд-Паркуэй, к базе ВВС «Эндрюс», куда она и остальные прилетели всего лишь несколькими часами ранее. На часах 7:01. Дорога была мокрая от дождя, не прекращавшегося с тех пор, как они прибыли в столицу. Отблески задних фонарей прыгали и рассыпались по тротуару. Пейдж ехала в последней машине кортежа. Рядом с ней сидел Мартин Кроуфорд. За спиной у них, на заднем сиденье, в запертом на ключ кейсе, лежал предмет, послуживший причиной срочного визита в Вашингтон. Объект из бреши, который они только продемонстрировали аудитории из одного человека. «Он принял все спокойнее, чем я ожидала», — сказала Пейдж. «Думала, убедить будет труднее». «Он видел его собственными глазами», — отозвался Кроуфорд. «От такого рода доказательства не отмахнешься. И все-таки, он ведь недавно на должности. Ни одного объекта еще не видел. Тем более такого». «Он президент и повидал всякого». Пейдж смотрела на бегущий за осевой линией поток машин, из-под колес которых вылетали рваные облачка влаги. «Думала, испугается. Думала, мы покажем ему эту штуку, и он перепугается не меньше нас. Самообладание ему не занимать. Думаешь, он нам поможет?» — спросила Пейдж. «Поможет остановить то, что грядет. Мы не знаем, что грядет. Мы знаем, что ничего хорошего ждать не стоит, и у нас чертовски мало времени». Кроуфорд кивнул. Ему было 74, и выглядел он соответственно. Разве что глаза за десятилетия почти не изменились. Сейчас в них читалось беспокойство. Пейдж посмотрела вперед и наткнулась на свой же взгляд в зеркале заднего вида. Морщинок вокруг глаз еще не видно. Ей ведь всего 31. Но на такой работе долго они себя ждать не заставят. Она обернулась и взглянула на кейс, едва заметный в рассеянном дождем городском свете. Мысленно вернулась к тому, что сказала президенту. Данный объект можно рассматривать как своего рода исследовательский инструмент, предлагающий уникальное видение мира и возможность узнавать то, что невозможно узнать никакими иными способами. Этим они и намеревались теперь заняться, найти ответы на вопросы, которые вот уже 2 дня не давали им покоя. Пейдж думала о Юме, штат Аризона, первой ступени поисков. Именно там они впервые испытают объект в полевых условиях. И, может быть, именно там найдут то свидетельство, что так нужно им сейчас, то, ради чего они и поедут туда. А может быть, они ничего там не найдут? Может быть, никакого доказательства там нет? Ни там, ни где-либо еще? Об этом лучше не думать. Пейдж повернулась и снова посмотрела вперед через забрызганное ветровое стекло. Краем глаза она заметила, что Кроуфорд вроде бы собрался сказать что-то, но остановился, будто прислушиваясь к чему-то. Она тоже услышала, где-то впереди. Проходя через бронированные стекла внедорожника, звук напоминал шелест игральной карты о вертящиеся спицы велосипеда. Но Пейдж знала, это не карта и не велосипед. Пульс участился. Она подалась вперед к спинке водительского сиденья, и в следующую секунду все началось. Шедший перед ними внедорожник тормознул и попытался уйти в сторону. Поздно. Зацепив заднее крыло идущего впереди джипа, он резко развернулся, и мгновением позже свет его фар ударил в глаза Пейдж, а ее шофер рванул влево руль. И тоже поздно. Удар получился такой, как будто кто-то схватил телеграфный столб и с размаху, как бейсбольной битой, жахнул по внедорожнику. Ремень безопасности врезался в грудь, воздух вылетел из легких, а перенести дух получилось не сразу. Отчаянно ловя ртом воздух, она почувствовала, как переворачивается под нею мир. Сначала он накренился под углом в 45 градусов, потом еще круче. Не удержав равновесия, внедорожник грохнулся на крышу. Стойки не выдержали нагрузки, и стекла вывалились из рам. В тот же миг в машину ворвался мир звуков. Тяжелый стук автоматического оружия, вероятно, ни одного, заполнил ночь. Било что-то крупнокалиберное. Наверняка не автомат, не 7,62, скорее Браунинг М2. Пули размером с человеческий палец и со скоростью втрое больше скорости звука. Пейдж повисла на ремне вниз головой. Грудь перехватила, вдохнуть не получалось. На дробь пулемета накладывался еще один звук, напоминавший стук капель по металлу. Только усиленный во сто крат. Пули били по машинам все громче и громче. Пейдж понимала, кортеж остановлен, и теперь нападающие методично расстреливают неподвижные машины от головы колонны к хвосту. Добивают. «Пейдж!» Она повернула голову. Кроуфорд лежал на смятой пассажирской дверце, вжимаясь головой в крышу. И изо всех сил старался не подать виду, что ему страшно. Он знал, что будет дальше. Пейдж попыталась определить, живы ли двое впереди, и не смогла. Внедорожник сплющило так, что подлокотники передних сидений упирались в потолок, а пространство между креслами заполняла темнота. Пули стучали уже совсем близко и рвали теперь металл соседней машины. Пейдж снова повернула голову к Кроуфорду. Они обменялись взглядами, понимая, что прощаются. «Ну вот и началось», — сказал он. «Что бы там ни было, оно началось. И президент — часть этого». Она кивнула. Вместе с пониманием пришла злость, уравновесившая страх. В груди у нее как будто что-то отпустило, легкие освободились, и она глубоко вздохнула. А секундой позже по машине забарабанили пули. Пейдж зажмурилась. Звук был сильнее, чем она ожидала. Визжал металл, кричали люди. Она и сама, наверное, кричала. В какой-то момент на нее плеснуло чем-то жидким. Кровь? Нет, вряд ли. Люди, пережившие страшные аварии, говорили, что кровь ощущается кожей как что-то теплое. То же, что текло по ней, было холодным. Пейдж хватала ртом воздух, задержала дыхание и, почувствовав вкус паров бензина, поняла. И тут стрельба закончилась. Она не умерла. Открыла глаза, тихо, отовсюду капала, собираясь лужицами в углублениях смятой крыши горючее. Посмотрела на Кроуфорда. Глаза у него были открыты и смотрели на нее, но в них не осталось ничего, кроме пустоты. Пуля попала ему в грудь, словно какой-то громадный зверь отхватил едва ли не половину грудной клетки с легким и с большей частью сердца. Через пустое окно за спиной Кроуфорда доносились перекликающиеся голоса. Сухо хлопнул пистолет, похоже, 45-го калибра. Снова голоса. Ближе, еще ближе. Выглянуть в окно Пейдж не могла. Из того положения, в котором она находилась, ей были видны только несколько ближайших футов дороги. Пейдж нащупала защелку ремня, нажала и тяжело рухнула на крышу. Теперь она находилась на одном уровне с окном и видела весь расстрелянный кортеж. Болтающиеся дверцы, свисающая рука, с пальцев которой еще стекала кровь. Те, кто расстрелял эскорт, шли сейчас от машины к машине, внимательно проверяя каждую. В руке у одного был пистолет, у другого — наладонник. В свете дисплея лицо его казалось неестественно белым. От первого автомобиля они перешли ко второму, остановились, секунду-другую смотрели на кого-то на пассажирском сиденье. Человек с наладонником быстро пробежал пальцами по кнопкам, и по его лицу последовательно с равными промежутками промелькнули тени. «Должно быть, просматривает фотографии», — подумала Пейдж. «Хранитель?» — спросил человек с пистолетом. Второй пролистал еще несколько фотографий, остановился и покачал головой. «Простой охранник». Первый поднял руку с пистолетом на уровень окна и выстрелил. Проверка продолжалась. Дышать становилось все труднее. Воздух в машине пропитался парами бензина, и Пейдж подумала, что может вот-вот потерять сознание. Тем временем убийцы нашли во втором внедорожнике еще одного выжившего, которого тоже сочли ненужным и добили. Пейдж перевернулась и приподнялась на локтях, огляделась. Окно, выходящее в противоположную от убийц сторону, единственный выход, через который она могла бы незаметно выбраться и убежать, сплющилась до щели шириной в 4 дюйма. Выхода нет. Что в одну сторону, что в другую. Результат один. Если попытаться пролезть между передними сиденьями и выползти через ветровое стекло, они сразу же ее заметят. До заднего окна просто не добраться. Сиденье почти касалось крыши, и зазор между ними составлял не больше дюйма. Объект. Если добраться до него, то шанс еще остается. Но чтобы воспользоваться объектом, нужно пространство. По меньшей мере 10 футов. Значит, в любом случае придется вылезать через переднее окно. После этого у нее будет несколько секунд, чтобы включить объект. Если не терять времени, если действовать быстро и четко, этого должно хватить. Пейдж просунула руку между сиденьем и крышей. Обивка немного подалась, но дальше 10 дюймов продвинуться не получалось. Вытянув пальцы, она пошарила слева, потом справа. Ничего. Он мог лежать совсем близко, может быть, в одном дюйме от кончиков пальцев. Но и этого было достаточно. Пейдж еще раз поводила рукой вправо-лево. Ничего. Начали слезиться глаза. Ей хотелось бы убедить себя, что дело только в парах бензина. Еще один пистолетный выстрел. Ближе. Пейдж выглянула. Убийцы стояли у третьей машины. Еще 30 секунд, и они найдут ее. У нее оставался только один вариант. Времени на него могло и не хватить. Но с другой стороны, почему бы и не попытаться, если терять все равно нечего? Пейдж вытащила руку из щели между спинками сидений, перекатилась на бок и достала из кармана сотовый. Включила, перешла на макролист. В пограничном городе быстрого набора номера не существует. Нужно набрать вызов, потом код, потом дополнительный номер и еще один код. Макро мог сделать это все в 1 секунду. Она нашла нужный номер и нажала кнопку вызова. Теперь оставалось только ждать. И Пейдж ждала. Телефон зазвонил. «Ну же, будь на месте!» — прошептала она. Убийцы проверяли еще одну жертву в третьей машине и, похоже, никак не могли решить, жив человек в салоне или уже мертв. Тот, у которого был наладонник, просматривал другие фотографии. Телефон все звонил и звонил. Человек с наладонником нашел, наверное, нужную фотографию и кивнул напарнику. Совместными усилиями они вытащили жертву из машины. После 4-го звонка в трубке щелкнуло, и Пейдж, едва услышав голос на другом конце, заговорила торопливо, поспешно, надеясь, что ее все же поймут. Сказать все она не успевала. Объяснения заняли бы целую минуту, а у нее не было и половины того. Пейдж поймала себя на том, что пытается выделить приоритеты и не упустить ничего, кроме критически важного. И все-таки она что-то упускала, чувствовала, что забыла о чем-то, но о чем? «Черт, что же еще?» — прошептала она раздраженно. Убийцы уже услышали голос и повернулись к ней. Еще секунда, и Пейдж услышала звук приближающихся шагов. Еще секунда, и они побежали, звучно шлепая по мокрому тротуару. «Что, черт возьми, что выскочило из головы?» Тот, с кем она разговаривала, спросил, все ли в порядке. И тут Пейдж вспомнила. Сформулировав последнее указание в простейшей форме, она выкрикнула его, когда в окно уже тянулись руки. Ее схватили за лодыжки и потащили из машины. Пейдж сжала телефон обеими руками и, поднатужившись, сломала пополам. Печатная плата хрустнула, как залежалый крекер. В следующую секунду ее вытащили на тротуар, перевернули, прижали к земле, навели пистолет. По лицам убийц снова побежали отсветы мерцающего экрана. Пейдж отвела глаза и увидела тело, которое они вытащили из третьего внедорожника. Увидела и поняла, почему его бросили. Попавшая выше колена пуля почти оторвала бедняге ногу, которая держалась только на коже и сухожилиях. На тротуаре уже собралась изрядная лужа крови из перебитой бедренной артерии, но теперь ее вытекало мало, наверное, немного и осталось. Убийца с наладонником все еще прокручивал фотографии. За спиной у себя Пейдж услышала других. Кто-то отбросил ногой осколки стекла, кто-то опустился на колени и негромко выругался. Она слышала, как они шарят в ее машине, слышала, как глухо стукнул о тротуар пластиковый кейс с объектом, Слышала, как царапнула по бетону крышка, когда его открыли. Слышала, как они побежали, прихватив объект в ту сторону, откуда велся огонь. Человек с налодонником нашел то, что искал, и посмотрел вниз. Взгляд его забегал между ее лицом и экраном. «Хранитель?» «Да», —